Фэл, Нью-Йорк. Ноябрь 2017 года. Карли. Когда я выехала из центра Фэла на окраину, в зеркале заднего вида по-прежнему мелькала машина Калума. Я вцепилась в руль и почувствовала, как начинает кружиться голова. Что мне делать? Притормозить у обочины? Попробовать оторваться? Позвонить кому-то? Но кому? Чего Калум от меня хочет? Он мне ничего не сделает. Такой была моя первая мысль. Неужели мужчина будет преследовать женщину только ради того, чтобы причинить ей боль? Да, дура, еще как будет. Он соврал, чтобы заманить меня навстречу. Рассказал безумную историю о своем дедушке, который, если верить ему, был серийным убийцей Саймоном Хессом, некогда проживавшим в Фелле, но теперь уже давно умершим. А потом начал меня преследовать. Он не казался дружелюбным или милым. Чего бы он от меня не хотел, мне лучше не узнавать, что именно. И вдруг меня осенило. Я знала, что нужно делать. Выбравшись из города, я поехала на запад, подальше от вечерней зари. Небо потемнело, и, не считая редких машин, на дороге было пустынно. Только я и Калум. Он даже не пытался действовать скрытно. Я свернула на знакомую дорогу, потом на следующую. Про себя я молилась, чтобы нужный мне человек оказался дома. Наконец, последний поворот, и я уже выруливала на подъездную аллею Альмы Трент. Я выключила зажигание. В доме неистово залаяла собака. На крыльце загорелся свет. Я вздохнула с облегчением. Альма открыла дверь и вышла на крыльцо, одетая в джинсы и темно-синюю толстовку с капюшоном. Волосы собраны сзади в хвост. Она взглянула на меня, по-прежнему сидящую в машине. Затем ее тяжелый взгляд переместился на другую машину, стоявшую на въезде на холостом ходу. Женщина смотрела на нее до тех пор, пока Калум наконец не уехал. Дрожащей рукой я открыла дверцу и вышла. «Добрый вечер, Карли», — сказала Альма в своей обычной неторопливой манере. «У тебя, кажется, небольшие неприятности». По ее тону было ясно, что она готова к любым передрягам. Долгие годы она сама искала с ними встречи, вместо того, чтобы держаться от них подальше. «Кажется, да», — ответила я. «За мной вязался один парень». «Какой грубиян. Если хочешь, я могу с ним поговорить. Некоторые парни не понимают, пока им не объяснишь». «Его зовут Калум Макрей». Альма оцепенела. Впервые с нее спала маска уверенного в себе полицейского. «Ясно», — сказала она. «Не знала, что вы с Калумом знакомы». «Это странная история. Мы познакомились в центральной библиотеке Фэлла. Я изучала местные архивы, и он сам ко мне подошел. Но теперь я думаю, может, он искал меня нарочно». «Калум производит приятное впечатление, но иногда ведет себя слегка нервно. Не хочешь зайти на чашечку чая?» Я шагнула вперед, но отвечать на ее вопрос не стала. «А вы ведь работали в ту ночь, когда пропала моя тетя Вив, да?» На долю секунды Альма замешкалась. «Работала». «Но о том, что она пропала, вы узнали только 4 дня спустя, когда об этом заявили в полицию». «Как еще я могла узнать?» «У меня было лишь предчувствие, ничего больше. Но каждая клеточка моего тела и мозга подсказывала мне, что я права. Я просто думаю, может ли быть так, что в ту ночь моя тетя не умерла? Что она выжила, а умер кто-то другой?» «Карли», — сказала Альма, — «тебе действительно стоит зайти на чашечку чая?» «Пожалуй, нет. Думаю, что я никуда с вами не пойду. И с Марни Кларк тоже. Вы ведь наверняка слышали про труп, который я нашла в багажнике сегодня утром». Альма не сводила с меня глаз. Но что я могла прочитать в ее взгляде? Жалость? Доброту? Страх? Ровным счетом ничего. Только теперь я понимала, насколько хорошо Альма научилась скрывать свои мысли, проработав несколько десятилетий среди мужчин-полицейских, будучи единственной женщиной. «Да, я об этом слышала», — сдержанно отозвалась она. «Я думала, это моя тетя. Но в полиции сказали, что это мужчина. А потом мне позвонил Калум и рассказал безумную историю о том, как его дедушка пропал примерно в то же время, что и моя тетя. И я точно знаю, что он не обманывает, потому что в ноябре 82-го года пропал человек по имени Саймон Хесс. Его жена решила, что он ее бросил, и ей стало настолько стыдно, что она решила не заявлять об исчезновении в полицию. Саймон Хесс работал торговым агентом. Точно так же, как тот мужчина, с которым видели Бетти Грэхэм накануне ее смерти. Каллум зациклен на некоторых вещах. Одна из них — исчезновение его деда. У него всегда было немного не в порядке с головой. Нам кажется, что у него пограничное расстройство. «Кому это нам?» — спросила я. «У него не раз были проблемы с полицией». Альма проигнорировала мой вопрос. «Обычно из-за того, что он пристает к девушкам. Но стоит с ним поговорить, он прекращает. Он больше тебя не побеспокоит, если я с ним потолкую». «Это не поможет, если он и впрямь верит, что моя тетя убила его дедушку и спрятала тело в багажнике». Альма молчала. «Так она и вправду это сделала?» — настаивала я. «Ты ведь знаешь, что я не могу ответить на этот вопрос». «Тогда я отвечу на него сама. Марни сказала, что где-то в заре лежит блокнот, который мне стоит прочитать. Пожалуй, я так и сделаю». «Ты разговаривала с Марни?» Альма была потрясена. «Блокнот у тебя?» «Вот как раз собираюсь его забрать. А потом встречусь с ней». Женщина замешкалась, но потом кивнула. «Она права. Время пришло». По телефону Марни сказала, сейчас самое подходящее время, чтобы выпустить все это наружу. Рано или поздно это должно было случиться, хочу я этого или нет. Но почему сейчас? И при чем тут я? Что я найду в блокноте? Увидишь. Альма повернулась к двери, но потом снова взглянула на меня. Иди, познакомься с ней. И сделай все, что она попросит. Это мой тебе совет, даже если ты в нем не нуждаешься. Она отвернулась, зашла в дом и закрыла за собой дверь. Пока я ехала в мотель, никто не преследовал меня по темным дорогам. Я работала в тот вечер? Уже и не помнила. Может, я решила уволиться, может, меня уже уволили. Все это не имело значения. Вывеска горела, мигая до боли знакомыми словами. «Свободные номера, кабельное ТВ». На парковке стоял пикап Ника. Входная дверь была закрыта, внутри темнота. Припарковавшись, я вышла из машины, и лицом не обжег ледяной ветер. В воздухе повисла тишина, не считая прогромыхавшего в отдалении по шестой магистрали грузовика. Пахло опавшими листьями, сыростью и бензином. В каком-то извращенном смысле именно здесь я чувствовала себя как дома. Именно вечерняя заря стала местом, где мне полагалось быть. Но что-то подсказывало мне, что мотель доживает последние дни. Долго он здесь не простоит. Я подошла к лестнице, а когда стала подниматься, у меня по шее поползли мурашки. Кто-то за мной наблюдал. Может, Бетти. Может, кто-то другой. Теперь я уже и не знала. Подойдя к двери в номер Ника, я постучала. Он тут же мне открыл. Большой и растрёпанный, одетый в темно-серую футболку и джинсы. Его лицо казалось взволнованным. «Блин, ну слава богу!» Схватив меня за запястье, он втянул меня в комнату и закрыл за мной дверь. Я остановилась и огляделась. Никогда раньше я не бывала в номере у Ника. На прикроватной тумбочке стоял раскрытый чемодан, а в него, как попало, были свалены вещи. Одежда, бумажник, телефон. Пистолеты я нигде не заметила. Кровать была не заправлена. В обычной ситуации меня бы это смутило, но только не сейчас. На смятом белье валялась куча бумаг, а сверху на них лежал раскрытый блокнот на пружинке. «Блокнот», — сказала я. «Я получил твое сообщение», — объяснил Ник. «Он лежал в торговом автомате, как ты и говорила, за панелью, с которой я тогда возился. Кто-то запихнул его прямо внутрь механизма. Скорее всего, его положили туда недавно. Не может быть, чтобы он пролежал там 35 лет». Я взглянула на разбросанные на кровати бумаги. Все они были исписаны одной и той же рукой. Записи, списки, карты, диаграммы. Наверное, Марни положила его туда, когда я начала здесь работать. Интересно, что ей известно? «Все», — ответил Ник. «Карли, я уже начал читать, пока совсем немного. Но это невероятно». Он взял в руки лист бумаги. «Вот карта улицы, на которой жила Виктория Ли. Ее дом, беговая дорожка, место, где нашли ее тело. Видишь этот крест?» Она оставила записку, в которой говорилось, что отсюда можно увидеть дом Виктории и заодно срезать путь до беговой дорожки. Скорее всего, именно здесь ее поджидал убийца. Отложив листок, он перевернул страницу в блокноте. Тут она пишет о графике работы Саймона Хесса у Westlake Clock Systems. Говорит, что в тот месяц, когда убили Викторию, он работал неподалеку. А еще он продал Кэти Колдуэлл замки. А здесь... Ник взял другой лист. Заметки о том дне, когда она проследила за Хессом до улицы, на которой жила Трейси Уотерс, а потом видела, как он сам за ней следил. Что? Она видела, как он за ней следил? Я взглянула на записи. Тогда, наверное, это она написала письмо родителям Трейси. И позвонила директору. Других вариантов нет. А это... Ник снова перевернул страницу. Дневник передвижений Саймона Хесса. Его адрес, телефон, марка и модель машины, номерные знаки. Во сколько он выходил из дома и что делал. Куда ездил. Вивиан за ним следила. И, похоже, не одну неделю. Он был прав. Я просмотрела записи и увидела, как изо дня в день перечислялось, во сколько Саймон Хесс вышел из дома и куда направился. В хронологии были пробелы, отмеченные примечаниями. Не уверена, пропустила. Заснула. Потеряла его где-то за Бетфорд-Роуд. Но вариантов быть не могло. Вивиан по пятам ходила за Саймоном Хессом. Она за ним следила. Внизу страницы, на которой перечислялись имя, адрес, номер телефона и место работы Хесса, стояла приписка. Проще простого. Что бы с ним ни случилось, это не был несчастный случай. Он был ее мишенью в течение очень долгого времени. Может быть, тетя Вив сошла с ума? Я пододвинула поближе единственный в комнате стул и села. Обхватила голову руками. «И все это время блокнот был у Марни», — сказал Ник. «Получается так», — отозвалась я. «Но где же тогда Вив?» Голос Ника стал вкрадчивым. «Может, уже умерла? Все-таки 35 лет прошло». В ту ночь она уехала. Я по-прежнему смотрела в пол между коленями и покачивала головой. Убежала. Никто ее не похищал. Она убила Хесса, а потом бросила машину и кошелек и убежала. Без денег. Каким образом? Ник подошел к кровати и порылся в бумагах. Ей помогли. Значит, Марни, а возможно, и Альма все эти годы ее прикрывали. Может, помогали деньгами. Почему? Почему они не сдали ее в полицию? Я покачала головой. Хесс был серийным убийцей. Все признаки налицо, все это есть в заметках ВИВ. Он был опасен. Почему бы не позвонить в полицию и не сказать, что это была самооборона? «Потому что тогда она все равно отправилась бы в тюрьму», — ответил Ник. «Неважно, кого она убила, она все равно убийца. В лучшем случае у нее были бы смягчающие обстоятельства. В худшем она бы даже не смогла доказать, что Хесс кого-то убил, по крайней мере, в суде». Получилось бы, что Вивиан — сумасшедшая девица, которая однажды ночью решила кого-нибудь убить и выбрала в качестве жертвы совершенно безобидного мужчину. Как бы там ни было, она бы проиграла. «Может, так было бы лучше», — подумала я. Я видела ту машину в сарае, видела на земле засохшую кровь. Может, человек, который это сделал, и должен был предстать перед судом, сесть в тюрьму. Если его не наказать, разве что-то помешает ему сделать нечто подобное снова? «Чувствуешь запах дыма?» — вдруг спросил Ник. Я подняла голову и поняла, что он прав. Сигаретный дым, свежий и густой. Это был наш курильщик, хотя я впервые чувствовала запах на втором этаже. «Генри», — сказала я. «Что?» — удивился Ник. Я встала. «Генри, так зовут курящего мужчину». Подойдя к двери, я открыла ее и выглянула на темную парковку в ожидании, что вот-вот погаснет свет. Но он продолжал гореть. На парковке стояли только пикап Ника и моя машина. Однако в центре парковки я заметила мужскую фигуру. Худую, окутанную тенями. Я видела, как он подносит к лицу сигарету и как вокруг него клубится дым. Он смотрел в мою сторону, и я была уверена, наблюдал за мной. Затем он поднял руку и указал на шестую магистраль. Я замерла. На обочине дороги показалась еще одна фигура. Мужчина с опущенной головой, который шел быстрым шагом, сгорбившись и засунув руки в карманы. Я вгляделась в темноту, пытаясь понять, знаю ли я его, настоящий он или призрак. Теперь я уже не замечала разницы. Но понять я ничего так и не успела. потому что мужчина подошел к мотелю, нырнул за угол, там находился ресепшн, и скрылся из виду. Я перевела взгляд на парковку, но там было пусто. Генри уже исчез. В комнате, где находилась стойка ресепшена, было темно, но кто-то пинал дверь. Выходя из номера, мы с Ником слышали глухие удары. А теперь при свете вывески я отчетливо видела на двери следы от ботинка. «О чем он вообще думал?» — негромко спросил Ник. «Что сможет попасть внутрь?» Я смотрела на отпечатки подошв с беспокойством. «Когда я ехала из города, меня преследовал Каллум Макрей», — призналась я. «Даже пришлось заехать к Кальме. Только тогда он оставил меня в покое». «Макрей. Кажется, я его знаю. Его мать преподает в колледже, да? Что ему от тебя нужно?» «Я не уверена. Иногда мне казалось, что у него есть личная заинтересованность. Но сегодня вечером он решил рассказать мне, что Саймон Хесс — его дедушка». Ник немного помолчал, потом помотал головой. «Чёрт, меня слишком долго не было. Я пропустил все последние городские сплетни. Не то чтобы я когда-то за ними следил». Отступив, он огляделся, а потом добавил. «Если он за тобой следил, значит, он на машине». «Да». Хотя это не объясняло, почему только что он шел пешком по шестой магистрали и зачем стучал в дверь ногами. Может, это вообще был не он? На парковку он не вернулся. Скорее всего, пришел сюда. Ник завернул за угол к пустому бассейну. Я последовала за ним, спрятав руки в карманы пальто. Здесь, с другой стороны мотеля, было намного темнее, чем с лицевой, под лампочками. И холоднее. Шаркая ботинками по опавшим листьям, Ник направился к сетчатому ограждению, и я старалась держаться к нему поближе. «Макрей!» — крикнул он. Ответа не последовало. «Давай просто вернемся», — предложила я. Ник поднял руку. «Я его слышу». Он сделал шаг и остановился. «Макрей!» Я осмотрелась, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-то. Пустой бассейн, окруженный сетчатым заборчиком. Разбитая дорожка, по которой постояльцы когда-то спускались к бассейну. Двери черного хода, за которыми располагались кладовая и подсобка. Сбоку от мотеля по шестой магистрали с хриплым ревом промчался грузовик. Раздался негромкий щелчок. Я поняла, что это автомат со льдом в каморке для постояльцев, который все так же делал никому не нужный лед. «В сетке есть дыра». Я направилась к ней, стараясь не споткнуться о куски битого бетона. Дыра находилась с дальней стороны бассейна. «Погоди», — сказал Ник. «Осторожно. Давай сначала я проверю». «Не могу понять, давнишняя она или нет». Я потрогала края пролома, не заступая внутрь. «Эта ограда такая старая, что...» Вдруг из темноты появилась тень. Чьи-то большие руки схватили меня за плечи и швырнули в эту прореху. Не удержав равновесия, я наклонилась в сторону бассейна и закричала. «Карли!» — позвал Ник. Руки пихали меня все сильнее и сильнее. Подвернув лодыжку, я пыталась удержаться на обломках бетона. Кем бы ни был напавший на меня человек, он оставался в тени, и я никак не могла разглядеть его лица. Но потом он заговорил, и я сразу узнала его голос. «Да пошла ты, сука!» С этими словами Каллум Макрей столкнул меня прямо в пустой бассейн.